Выносливость бородачей меня приятно удивила. Они упорно преодолевали глубокий снег, таща на плечах увесистые топоры и мешки с вещами. Из того добра, что пришлось убрать с волокуш, гномы не оставили ничего. Запихнули в мешки все до последнего одеяла. Никто не жаловался, не просил устроить привал. Внимательно наблюдали за охотниками и старались перенять их повадки. Отдышавшись, я окинул взглядом место привала и убедился, что мы никого не потеряли во время изнурительного перехода. Рикар уже вздел себя на ноги и, не разбирая, где человек, а где бородатый коротышка, начал раздавать указания. Вскоре на расчищенной от снега земле уже горел костер, над которым Стефи приладил сразу два котелка, наполненные снегом. Горячий бодрящий отвар нам сейчас не помешает. Гномы спешно рубили еловые ветви и сооружали из них подобие лежанок. Вернулся Литос с охотниками и, бросив у костра несколько толстых сучьев, разведчики вновь исчезли в лесу, направляясь вдоль пройденного нами пути. Я в общих хлопотах не участвовал, правую руку я не мог поднять выше плеча. К тому же сказывалась потеря крови. Стоило о ней вспомнить, как рана в моем плече вновь напомнила о себе уколом боли. Достав из кармана причудливо изогнутый корень, я целиком засунул его в рот и принялся тщательно и медленно разжевывать. Несколько таких корешков я получил от Стефия, на случай, если боль станет слишком сильной. Юный ученик священника оказался прав. Горьковатая и вяжущая сердцевина корня неплохо притупляла боль. Но действовало это лекарство не дольше 3 часов, после чего приходилось разжевывать следующую порцию. Просить Стефия подлечить мне рану способом из магического арсенала священников я не собирался. У нас впереди долгий переход, и тощему пареньку пригодится каждая толика оставшихся сил. Уже 2-й раз Стефи наравне с опытными и бывалыми воинами преодолевает все трудности пути, и ни разу я не услышал от него ни одной жалобы. Это вызывало уважение, как мое, так и остальных моих людей. Даже вечно всеми недовольный Рикар, провожая взглядом суетящегося Стефи, иногда бурчал себе в бороду что-то явно одобрительное. Заключенное в корне лекарство, наконец, подействовало, и боль в ране несколько утихла, к моему искреннему облегчению. Полностью укутавшись в одеяло, я улегся на здоровое плечо и устало свежил веки. 2 часа пролетели в мгновение ока, и весь остаток дня мы шли без остановок. Усталость брала свое, и даже обычно столь шумные и сварливые гномы притихли и сосредоточились на ходьбе, заставляя ноющие ноги сделать еще несколько шагов. Когда вечерние сумерки сменились непроглядной ночной темнотой, мы все еще были в пути. Хотя я уже шел на последнем издыхании, и Рикар частенько посматривал в мою сторону, боясь, что на следующем шаге я рухну в снег и больше не поднимусь. Но я продолжал шагать. Меня больше беспокоило плечо. Во время пути частенько приходилось схвататься за ветки, чтобы удержать равновесие, спускаться по заснеженным склонам и перетаскивать волокуши через валуны, разлапистые коряги и прочие препятствия. Без помощи рук в этом деле не обойтись. И к темноте боль в плече усилилась неимоверно. Никакие целебные корни уже не помогали, и приходилось стискивать зубы покрепче, чтобы удержаться от стона боли. Через 2 лиги смешанный лес сменился густым ельником, растущие на склонах пологих холмов. Стоило задеть еловую лапу плечом, из дерева обрушивался настоящий снегопад. Местность изобиловала оврагами и лощинами. Изредка попадались скрытые под снегом валуны. 3-жды пришлось перебираться через один и тот же дико петляющий широкий ручей, скованный коркой льда, на которой скользили копыта лошадей. Ручей следовал в том же направлении, что и мы, но постоянно петлял, резко уходил в сторону и вновь возвращался, чтобы пересечь нам дорогу. Я мог поклясться, что в паре мест ручей проложил свое русло по склонам холмов, и вода спокойно бежала вверх по склонам и, не меняя скорости течения, сбегала вниз. Такое наплевательство на законы природы заставляло напрягаться в ожидании какой-нибудь пакости от необычного ручья. И когда его русло под резким уклоном шло на северо-запад, мы все облегченно вздохнули. Все спокойнее будет в моей памяти все еще свежи воспоминания о огромной земляной воронке, равнодушно перемалывающий все вокруг. Сейчас ничего не произошло, но, возможно, ручей никак не отреагировал на нас из-за покрывающей его толстой корки льда, кто знает. К ночи стало ясно, что гномы выдохлись. Там, где мы делали один шаг, им приходилось делать два, а то и три шажка, своими короткими конечностями, и энергии они тратили в два раза больше. Тем более, что коротышкам приходилось пробираться через глубокий снег. Когда один гном из гномов молча осел на землю и больше не поднялся, я понял, что пора остановиться. Надо хоть немного отдохнуть. Если сейчас мы наткнемся на патруль шурдов, то не сможем оказать достойного сопротивления ввиду полного истощения сил. Больше всего я боялся именно такого развития событий. Поэтому, едва мы спустились в широкий овраг, я остановил еле плетущуюся колонну, распорядился разбить стоянку для ночлега. Стены оврага скроют пламя костров и защитят от холодного ночного ветра. Члены отряда занялись обустройством временного лагеря и обустройством гномят. Я же при свете костра изучил карту и приблизительно определил наше местоположение. Из-за гномов мы сильно отклонились к северу и теперь шли по нехоженным ранее местам. Незнакомая местность всегда таит в себе угрозы и большой шанс встретиться с неприятностями, особенно в диких землях. С большим облегчением я убедился, что ни на одной из моих карт нет красных отметок, свидетельствующих о опасности. Опять же, картам полностью доверять нельзя, одна другой противоречит. До подковы оставалось еще 2 дня пути, если, конечно, скорость передвижения не замедлится еще больше. Эту ночь мы спали беспробудным сном, конечно, за исключением часовых. К гномам у меня доверия пока не было, и я решил поставить смешанные смены на 2 гнома одному моему охотнику. Ночь пришла спокойно, и нас никто не потревожил. Лишь с востока несколько раз доносился многоголосый волчий вой, но и он утих к рассвету. Когда я проснулся, часовые уже успели позаботиться о завтраке и вновь наполнили овсом лошадиные торбы из изрядно похудевших мешков. Наскоро перекусив и залив скудный завтрак кружкой горячего травяного отвара, мы продолжили путь. Вновь перед нами стелился, казалось, бескрайний еловый лес и заснеженные холмы. Солнце с трудом пробивалось сквозь набухшие свинцовые тучи. Литос уверенно сказал, что к вечеру начнется снегопад. Наконец-то, хоть одно хорошее известие. Падающий снег засыпет оставленные нами следы. Если за нами идет погоня, это может сбить ее со следа. Во всяком случае, я на это надеялся всей душой. Даже если мы и сможем пережить стычку с шурдами, то потеряем большую часть отряда, не говоря уже о беззащитных детях. Уже веселее. Я скользил на лыжах с надеждой, поглядывая на мрачнеющее небо, и все чаще оглядывался назад. За прошедшую ночь рана успокоилась и почти не беспокоила меня. Стефи хотел было заменить повязки, но я лишь мотнул головой. Не хотелось бередить подживающее плечо. Вот доберемся до дома, там и отлежусь в тепле и безопасности. Еще один долгий дневной переход я преодолел на своих ногах, а к следующему утру не смог подняться. Правое плечо словно рвали на части раскаленными кузнечными клещами. Голова пылала, а слезившиеся глаза не видели дальше 2 шагов. Выдавив из себя невнятное мычание, я с трудом подтянул под себя ноги и, собрав все силы, смог откинуть одеяло и сесть. Раненое плечо превратилось в сплошной комок боли, и я не мог пошевелить рукой. О том, чтобы встать и идти, не могло быть и речи. Пришлось звать Стефия и Рикора. Подбежавший Стефий с нешуточной тревогой осмотрел меня и спешно начал разматывать слои тряпок, укрывающие рану. Когда слетел последний бинт и обнажилось плечо, лицо Стефия помрачнело на глазах. Кожа вокруг раны была воспалена и вздулась. Понемногу сочилась сукровица, больше похожая на гной. Оглядев выходное отверстие, парень вскочил на ноги и стремглав помчался за своей сумкой. Похоже, дело плохо. Постаравшись вывернуть шею, чтобы взглянуть на плечо, я убедился, что это причиняет слишком большую боль, и смирился. «Рикар, что там?» «Кажись, заражение пошло, господин», – мрачно ответил здоровяк, не отрывая глаз от моего плеча. «Рану чистить придется». «Так», – протянул я и оглядел обжитый за ночь овраг. Все давно уже поднялись и были готовы продолжать движение, все кроме меня. Разворошив свой мешок, Стефи выудил оттуда сумку с травами и спешно пошагал ко мне. Дождавшись, когда он приблизится достаточно, чтобы можно было говорить, не повышая голоса, я сказал: «Стефи, делай, что хочешь, но самое большее через полчаса я должен быть на ногах. Понял? Для начала дай-ка мне тот корешок, чтобы боль утолить». «Но, господин», – запротестовал Стефи, всплеснув руками, – «рана воспалилась. Так и до беды недалеко. Вам надо лежать». «До беды недалеко, говоришь? Беда будет, когда нас шурды догонят. Делай, что я сказал. Закрой рану и усмири боль. Рикар, смастери мне перевязь для руки. Скажи остальным, что хватит на меня пялиться, пусть готовятся к выходу. Сегодня надо дойти до подковы любой ценой». Рикар несколькими зычными окриками заставил людей и гномов двигаться, и в лагере началась кипучая деятельность. Собирали одеяло, вновь размещали детей на волокушах, спешно кормили и запрягали лошадей. «Господин, рану вскрывать и чистить надо», – еще раз попытался образумить меня вихрастый Стефи, протягивая мне знакомые корешки. «Зараза глубоко внутри сидит. Как доберемся до дома, там и вскроем, и почистим, и подлечим. А пока забинтуй все это дело, да потуже». «Слушаюсь, господин». Стефи четко выполнил мое указание, и вскоре рана скрылась под новым компрессом, измельченных трав и свежими бинтами. Разжевав сразу три корешка, я почувствовал, что боль затихает. Затем ученик священника заставил меня выпить отвратительно горький отвар, от которого у меня зашумело в голове, и по телу прошла волна тепла. Так бывает после выпитого натощак кубка старого вина. Слабость ушла, и я смог подняться на ноги, самостоятельно. Осторожно наклонился вперед и сделал несколько шагов, чтобы убедиться, что голова не кружится и я могу идти. «Насколько хватит действия трав?» – спросил я. «До полудня должно хватить», – ответил Стефи. «Позвольте, господин». Приложив мне к груди ладони, Стефи закрыл глаза и замер, едва шевеля губами. Опустив голову, я внимательно смотрел на пальцы юноши и вскоре заметил знакомые искорки. Юноша лечил меня, используя собственную жизненную силу. Как только боль в плече полностью исчезла, я решительно отступил на шаг. «Хватит, я в порядке». За это время здоровяк уже соорудил прочную перевязь из обрывка кожаного ремня, что позволило мне обездвижить руку. Через силу я заставил себя съесть пару кусков мяса и сделать пару глотков воды. Мне нужны силы, если я хочу добраться до подковы. В голове на мгновение мелькнула предательская мысль – скинуть пару мешков зерна с волокуш и занять их место. Но я преодолел слабость и махнул рукой, давая сигнал Литосу. Волокуши тронулись с места, и наш отряд вновь пустился в путь. С неба, кружась, упали первые снежинки. Последний день пути обещал был быть трудным, как и все предыдущие. Через несколько часов пути мы вышли на опушку леса, и перед нами открылось обширное холмистое плато, где там, в самом его центре, высилась скрытая в тумане подкова. Осталось совсем немного. В прошлый раз мы пересекали плато несколькими лигами к юго-востоку отсюда. Но порадоваться мы не успели. Примчалась пара разведчиков и принесла страшное известие. «Шурды! Самое большее в часе от нас!» Услышав эту весть, я выругался и опустился на поваленный ствол дерева. Литос позаботится о разведке тыла, и два охранника постоянно находились позади нас, вооруженные лишь луками и ножами. Даже свои мешки они оставляли на волокушах, чтобы двигаться налегке. И сейчас эта тактика принесла свои плоды. Разведчики обнаружили идущих по нашему следу шурдов и успели предупредить нас загодя. «Сколько их?» «Точно по нашей душе», – выплюнул Рикар. «Костяные пауки, не меньше десятка. Столько же шурдов и три огроменные непонятные твари. Серый густой мех размером раза в два побольше северного медведя. Идут точно по следу, никуда не сворачивают». «Сгархи», — сказал я. «Как быстро они идут. Может, сумеем оторваться?» «Нет, господин», — мотнул головой Ортис и запаленно приложился к фляжке с водой. «Идут быстро. Уж больно четкий след мы оставили. По такому и слепой пройдет. Если бы не пауки, давно уж догнали бы. Пауки вязнут в снегу. Рикар, останови отряд, распорядился я, пытаясь собраться с мыслями. С тех пор, как мы обнаружили следы Сгарха, я истово надеялся, что все обойдется. Не обошлось. Теперь надо сообразить, как уйти от преследования и при этом не потерять людей. Принимать бой и геройски погибать на поле битвы я не собирался. Не будь с нами малорослых и медлительных гномов, то я бросил бы волокуши и пошел бы напрямую на лыжах. У нас неплохие шансы оторваться от погони. С гномами и тем паче детьми и женщинами этот номер не пройдет. Повинуясь окрикам здоровяка, колонна остановилась. Ко мне поспешил Литос, за ним переваливался в снегу Коин. Дождавшись, когда они приблизятся, я в двух словах объяснил ситуацию и спросил, что будем делать, есть идеи? «Бросим волокуши и уйдем налегке», – озвучил Литос мою недавнюю мысль. Я покачал головой и молча кивнул в сторону задумавшегося Коина и волокуш, заполненных детьми и женщинами. «Корис, уходите без нас», – неожиданно предложил Коин. «Нет нужды погибать всем вместе. Возьмите с собой волокуши с детьми и уходите. Мы постараемся задержать их как можно дольше. Главное, позаботься о наших детях». «Нет», – отрицательно покачал я головой. «Даже если я соглашусь, нас все равно нагонят. Волокуши ползут слишком медленно. К тому же, если все, что я слышал о сгарках, хоть отчасти правда, они вас сомнут и не заметят. Не пойдет, уходить будем вместе». «Вас не заметили», – обратился я уже к разведчикам. «Нет, господин, да и уходили мы по старому следу. Идут шумно, напролом. Мы их издали услышали и в сугробе залегли. Высмотрели, что да как, и сразу ушли». «Уже хорошо», – кивнул я, вытаскивая из мешка свернутую карту. «Как я понял, светлых мыслей ни у кого нет. Коин, скажи своим, пусть на всякий случай готовятся к бою. Рикар, ты предупреди наших. Литос, возьми с собой еще одного охотника и вернись по нашим следам. Хочу знать о каждом шаге этих тварей. Дожидаться вас мы не будем. Догоните по следам». «Стефи, слушаю, господин», – отозвался юноша. «Приготовь мне настой из тех трав, что давал мне в последний раз. Горячей воды у нас нет, значит обойдешься холодной из фляжек». «Господин, нельзя эти травы так часто пить», – запротестовал Стефи. «Опасно это». «Делай, что я сказал, живо!» – рявкнул я, уткнувшись взглядом в карту. «Я судорожно искал на карте хоть что-нибудь, могущее защитить нас от шурдов и нежити, но не находил ничего. Небрежно отмеченные контуры леса, вытянутое холмистое плато с кляксой посередине. Так неизвестный картограф отметил подкову. Вокруг нас не было ничего, хотя, наткнувшись взглядом на длинную извилистую ленту реки, я проследил по ней пальцем и убедился, что русло делает широкую петлю к северу от нас, примерно 3 часа пути, учитывая медленных гномов. Лихорадочно достав из мешка свою книгу с заметками, я пролистал до нужной страницы и прочел оставленные мною лично записи. По слухам, нежить не может зайти в текущую воду. Примечание: обязательно проверить эти сведения. Возможно, стоит выкопать широкий ров с текущей водой, хотя ров легко засыпать или накрыть щитами. Дальше я читать не стал и захлопнул книгу. Вот сейчас и проверим эти сведения на практике. Вот только интересно, успела ли река покрыться льдом? «Рикар, Рикар, бегом ко мне!» «Да, господин». «Рикар, смотри, я показал на карте нитку реки. Нам надо перебраться через реку. Если слухи правдивы, то нечисть не войдет в воду и у нас появится шанс выжить». «До реки недалеко», – прогудел Рикар. «Доберемся раньше шурдов. А через реку как? Плоты рубить, думаете, господин? Не успеем». «Не знаю», – досадливо отмахнулся я. «На крайний случай скинем в воду несколько стволов и поплывем, держась за них. Груз оставим, жизнь дороже, топоры у нас есть, те, что из поселения прихватили». «Ясно, господин», – кивнул здоровяк. «Значит, так и сделаем». «Приказать выдвигаться?» «Да, только наших охотников, кто пошустрее, пошли вперед. Пусть начинают рубить деревья, сразу как доберутся до берега реки. Может, хоть один плот соорудить успеют для малышни и стариков. Заодно и разведку проведут. Торопись». Рикар убежал к отряду, и спустя несколько минут 4 охотников посбрасывали на волокуши заплечные мешки и, прихватив топоры, умчались на север, бесшумно скользя на лыжах, словно призраки. Еще через 10 минут волокуши, натужно скрипя упряжью, разверзнулись и последовали вслед за ними. Колонна пошла новым путем, сделав резкий поворот. Теперь, вместо того, чтобы идти к дому, мы полным ходом удалялись от него. Надежды, что уже сегодня мы будем спать в тепле и безопасности, рухнули за одно мгновение. Взбодрившись травяным настоем, я достаточно бойко перебирал ногами, чтобы не отстать от остальных, и еще умудрялся на ходу сверяться с картой. Нам предстояло одолеть примерно 3 лиги по глубокому снегу, и сделать это надо как можно быстрее. К счастью, встречающиеся на пути холмы выглядели достаточно пологими, и между ними было достаточно места, чтобы прошли волокуши. Когда доберемся до реки, лошадей придется переправлять вплавь, привязывать поводья к плоту и положиться на милость Создателя. Вот только смогут ли животные выдержать так долго в ледяной воде? Петляя между холмов, подобно змее, за 2 часа мы преодолели чуть больше 2 лиг. Но это дорого нам обошлось. Даже могучий здоровяк надсадно дышал и все чаще останавливался передохнуть. Про гномов и говорить было нечего. Большая часть снега скопилась между холмов. И иногда коротышкам приходилось с головой нырять в снежное месиво. Лошади начали спотыкаться. От их разгоряченных тел шел пар. Сам я шел напролом, легко преодолевая сугробы и перепрыгивая с камня на камень, подобно горному козлу. Не знаю, какие травки намешал мне Стефи в отвар, но сила из меня так и перла. Про рану в плече я и не вспоминал. Не было даже малейших признаков боли. Судя по озабоченным взглядам идущего рядом Стефи, действие отвара скоро закончится, и тогда я рухну на месте и больше не пошевелюсь. Плевать, главное уйти от погони. Последняя лига шла по ровной, как стол местности. Похоже, раньше здесь было русло реки, и вода успела выровнять и вылизать все до последнего бугорка. Настоящий подарок судьбы. Из-за ветра снег не мог скопиться на этом месте. Его уносило к холмам, которые мы только что преодолели. На ровной местности скорость резко возросла, и мы с удвоенными силами устремились по оставленным разведчикам следам. Еще через 1/2 часа впереди показалась темно-серая линия реки. Почти добрались. Увидев медленно перекатывающиеся волны, я облегченно вздохнул. Река не успела замерзнуть и покрыться толстой коркой льда. Это было самое слабое звено в моем плане. По замерзшей реке нежить пройдет, аки по сухой земле. Подбадривая друг друга окриками, мы не сбавляли скорости и на последнем издыхании дошли до реки. Судя по карте, эта река носила красивое, но ничего не говорящее мне имя – Аздора. Вдоль берега тянулись заросли камыша и осоки, сейчас покрытые ноздреватым снегом. От одного вида стылой свинцовой воды меня пробрала дрожь. На берегу лыжня резко сворачивала в сторону и вдоль берега шла к расположенной неподалеку роще. Оттуда доносился перестук топоров. Разведчики валили деревья для плотов. Надеюсь, они успели срубить достаточно деревьев, чтобы соорудить по крайней мере 2 плота. «Почти дошли», – выдохнул я, обращаясь к окружающим. «Осталось немного. Поднатужьтесь». Через 10 минут мы добрались до рощи и, подойдя к самой кромке воды, остановились. Первая часть плана завершилась успешно. Мы добрались до реки быстрее Шурда. Теперь осталось переправиться через широкую полосу ледяной воды, и тогда у нас появится шанс уйти живыми. Когда окажемся на другой стороне, я собирался отойти от реки на достаточное расстояние, чтобы нас не видели, и вдоль берега спуститься на несколько лиг ниже. А там придется еще раз переправляться и полным ходом идти к подкове. Стоило отряду остановиться, как я, не делая передышки, распорядился. «Койн! На вас разгрузка, снимайте детей и мешки с волокуш. Рикар, возьми всех охотников и свободных гномов и в рощу. Нам нужно как можно больше бревен. Стефий, видишь это дерево?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Заберись на него повыше и посматривай по сторонам. Как заметишь охотников или шурдов, подай знак. Давай». Стефий сбросил мешок и помчался к растущей на пригорке сосне. И я лишь покачал ему вслед головой. Несмотря на тщетушное телосложение, он отличался завидной выносливостью. Вскоре Стефи забрался на самую вершину сосны и, утвердившись на толстой ветви, завертел вихрастой головой по сторонам. Кивнув ему, я поспешил на стук топоров. Надо взглянуть, что успели сделать разведчики. Добежав до рощи, я остановился в недоумении. Лишь двое охотников остервенело рубили неподатливые сосны. Остальные же лихорадочно копались в снегу, на пологом склоне рядом с рощей. Заметив мое удивление, успевший уже во всем разобраться здоровяк, не отрываясь от работы, крикнул: «Здесь телеги, господин! Повозки, телеги, фургоны! Похоже, здесь лежат остатки большого каравана. Дерево крепкое, сгнить не успело». Подойдя поближе, я осмотрелся по сторонам и убедился в правоте Рикара. Все вокруг было загромождено деревянными остовами, большегрузых телег, ободами колес и разодранными в клочья мешками. «Взгляните, господин!» Рикар указал пальцем в снег, и, присмотревшись, я различил оскаленный череп лошади, припорошенные снегом. Весь обоз поселенцев здесь и полег. Шурды, проклятые, постарались. «Почему именно поселенцы? Почему шурды?» – заинтересовался я, осматривая остов деревянной телеги, которую как раз вытащили из снега и теперь спешно избавляли от сломанных осей и колес. «А кто еще?» – развел руками здоровяк. «Так», – спохватился я, – «что мы попусту теряем драгоценное время на ненужные разговоры?» «Да плевать, кто это сделал! Зови сюда всех гномов, вытаскивайте из снега телеги и вообще все, что может держаться на плаву, и тащите к воде. А я пока осмотрюсь». Отойдя на несколько шагов, я внимательно осмотрел спускающийся к реке склон и прилегающую к нему рощу. Осторожно разгреб снег в нескольких местах и наткнулся на лошадиные скелеты, несколько разрозненных человеческих костей, обломки проржавевшего оружия и щитов, фрагменты доспехов. Нашел тряпичную куклу с оторванной рукой. Здоровяк угодил в точку. Похоже, это был еще один отряд поселенцев. В обозе были дети. И, возможно, уничтожили поселенцев именно шурды. Повсюду валялись остатки мешков со следами звериных зубов. Значит, в мешках были запасы продовольствия. Особняком лежало несколько с виду неповрежденных бочек, достаточно солидных размеров. Зверье бочками не заинтересовалось или просто не смогло разгрызть толстые просмоленные дубовые доски, укрепленные металлическими полосами. Не иначе вино или масло. Поднявшись на пологий склон и взглянув сверху на вереницу повозок, я прикинул, с какой стороны они шли. Я даже примерно представил себе, как все могло случиться. Судя по расположению повозок и лошадиных костяков, обоз пришел сюда с востока, аккурат от пограничной стены. Вереница повозок преодолела рощу и начала спускаться к реке по этому самому склону. Тут на них напали и положили всех до одного. Повозки остались вытянутыми в одну линию, значит, нападение застало несчастных людей врасплох, незаметно, чтобы они не пытались собрать повозки в защитный круг и укрыться за ними, и отбиваться от атакующих. К тому же я не нашел ни одного человеческого черепа, ни единого. Шурды подняли из небытия сразу несколько десятков костяных пауков, а все остальное бросили за ненадобностью. Еще одна сотня человеческих жизней, брошенная на закланье шурдам. О чем они думают в своей королевской канцелярии? На своем опыте я успел убедиться, что слишком малочисленные отряды поселенцев практически не имеют шанса на выживание. Пока я размышлял, подоспели гномы, и я вновь поразился их силе. Коротышки вчетвером подхватили телегу и с легкостью потащили к реке. Еще двое ухватили бревно и, взгромоздив его на плечи, поспешили следом за собратьями. Вот тебе и недомерки. Из всех нас с гномами может сравниться в силе только здоровяк. Я же на их фоне покажусь тщедушным слабаком. Про Стефи так вообще лучше не вспоминать. Спустя четверть часа 8 наиболее широких вместительных телег были освобождены от колес и совместными усилиями перенесены на берег реки. Теперь осталось очистить бревна от сучьев и перенести их к берегу. Пара бревен уже была готова к переноске, но еще оставалось 6 поваленных, но не очищенных от ветвей стволов. Это займет самое малое еще полчаса, а ведь еще надо все связать вместе. Окинув взглядом разоренный обоз, я зацепился глазами за пузатые бочки. И меня озарило: «Рикар, бросьте бревна! Нам нужны бочки, они на воде получше бревен держатся». Их надо опустошить и вновь заткнуть пробками. «Ваша правда, господин!» – мгновенно сообразил здоровяк. Я, крикнув исступленно машущих топорами охотников, помчался к бочкам. Я поспешил за ними. Рикар вооружился топором и одним ударом обуха вышиб торчащую заглушку из ближайшей бочки. Из отверстия полилась тугая струя багряной жидкости, окрасив белоснежный снег в цвет артериальной крови. В нос шибанул дурманящий и такой знакомый запах – вино. И явно крепкое, двойной перегонки, иначе замерзло бы на таком холоде. «Жалко-то как!» – вздохнул здоровяк, выбивая следующую пробку. «Вот не думал, что собственными руками вино на землю выливать буду». «Лучше пролить вино, чем собственную кровь», – логично возразил я и поморщился. В плече зашевелилась уснувшая была боль. Действие отвара подходит к концу. «Самое большее, через час я буду выть от боли, и толку от меня будет ни на грош. Торопитесь, пустые бочки сразу тащите к берегу». Охотники одну за другой вытаскивали бочки из разбитой телеги и ставили на днище. Рикар размашистыми ударами выбивал пробки, и через несколько минут мы стояли по щиколотку в ароматном месиве из снега и вина. Промерзшая земля почти не впитывала влагу. Почувствовав, как винные пары дурманят голову, я отошел подальше и оттуда крикнул. «Тащите бочки к берегу, Рикар, как закончишь, сразу беги к реке. Времени почти не осталось». «Господин, пригубить-то можно?» – страдальчески крикнул здоровяк. «Для сугрева». «Если только пригубить», – отозвался я и невольно улыбнулся. Пролитого вина ему, понимаешь, жалко стало. Развернувшись, я пошагал к берегу Асдоры. Гномы успели сделать многое. Пустые волокуши оттащили в сторону. Мешки с грузом ровными рядами лежат рядом с остовами, телег и повозок. Чуть поодаль пылают два костра, вокруг которых сгрудились притихшие дети и женщины. Сейчас гномы лихорадочно распускали кожаную упряжь на ремни. Веревок у нас не было. Придется использовать все, что есть под рукой. Завидев меня, Коин махнул рукой и продолжил бороться с задубевшей упряжью. Я навскидку прикинул, сможем ли мы все вместе поместиться на плотах, и пришел к выводу, что поместимся и еще останется место для мешков с грузом. Пустые бочки закрепим на краях телеги, и они обеспечат необходимый запас плавучести. Главное, чтобы плоты не развалились, пока мы не доберемся до противоположного берега. Грешно так думать, но нам несказанно повезло, что мы умудрились выйти прямо к месту уничтоженного обоза. Построить плоты из бревен мы не успевали. «Господин!» – раздался звонкий голос Стефия. «Разведчики возвращаются. Бегут, что есть сил». «Это точно наши?» – для уверенности переспросил я. «Не шурды?» «Нет, господин, впереди дядька Литас бежит, а за ним Ортис поспешает. Наши это». «Хорошо, пока оставайся там. Если что заметишь, сразу кричи». «Понял, господин», – отозвался Стефи и, покрепче обняв ствол сосны, продолжил наблюдение за холмами. «Не замерз бы там без движения-то». Литас добрался до нас практически одновременно с первой партией скатившихся к берегу бочек. Остановился и изумленно принюхался. Над лагерем витал явственный запах вина. «Да, ты не ошибся», – буркнул я и поправил перевязь, идущую через грудь. «Рассказывай». «Разведчики все верно сказали, господин», – устало сказал Литас, высвобождая ноги из широких лыжей. «Два десятка шурдов, 7 пауков и 3 твари. Каждая ростом с меня будет». «Сгархи идут по нашему следу. Самое большее через час будут здесь. Или даже раньше. По равнине пауки побыстрее лапы переставлять начнут. Торопиться нам надо». «Может и не побыстрее», – вставил Ортис. «Сгархи шурдам не сильно рады подчиняться-то. Мордами машут, рычат злобно, клыки скалят на поводырей. Одним из гархов паука расплющил начисто. Лапой словно муху прихлопнул, только треск костей раздался. А вот про это поподробнее заинтересовался я. В смысле не подчиняются? Их ведут поводыри?» «Да, господин. По одному поводырю на каждом сгархе сидит, и палкой остро их тычут. Погоняют, значит. Сгархи рычат, глазищами упрямо сверкают, но идут».